Не потому, что я был ей чем-либо интересен. Просто больше смотреть было не на что. Будь на моем месте вывеска «Деннис» или дорожный знак, в ее взгляде ничего бы не изменилось. От нечего делать я тоже внимательно разглядывал ее. Красавица незапоминающегося типа, какую можно встретить где угодно. В большинстве мыльных опер актрисы с таким лицом играют лучшую подругу главной героини. Ту самую, которая спрашивает за чашкой чая в кафетерии. «Что с тобой, милая? В последнее время ты сама не своя». На этом их роль обычно заканчивается. И как только они исчезают с экрана, вспомнить лицо уже невозможно. На светофоре зажегся зеленый, и пока грузовик перед нами лениво трогался с места, белый скайлайн, пижонски взревев, унесся вперед вместе с оглушительным хитом «Дюран-Дюран». «Следи за машинами сзади», — попросил я толстушку. «Заметишь хвост, сразу говори». Она кивнула и повернулась назад. «Думаешь, за нами следят?» «Не знаю», — ответил я. «Но лишняя осторожность не помешает. Ты будешь гамбургер? Это быстрее всего». «Что угодно». Я заехал в ближайший драйв-ин. Официантка в красном мини просунула в окошко под нос и спросила, чего мы желаем. «Двойной чизбургер, картошку фри и горячий шоколад», — заказала толстушка. «Обычный гамбургер и пиво», — попросил я. «Прошу извинить, но пиво мы не отпускаем», — сказала официантка. «Обычный гамбургер и колу», — поправился я. «Да, плохи мои дела. Чтобы требовать пива в драйв-ине, нужно совсем свихнуться». В ожидании заказа мы то и дело оглядывались, проверяя, нет ли хвоста. Но ни одна машина за нами не последовала. Ну еще бы. Станет нормальный шпик заезжать на одну стоянку с объектом. Наверняка припарковался где-нибудь неподалеку и ждет, когда мы снова вырулим на дорогу. Я перестал вертеть головой и машинально отправил в желудок гамбургер и лист салата размером с талон на скоростное шоссе. Толстушка же обстоятельно, с явным удовольствием уплела свой чизбургер, жизнерадостно схрумкала картошку и маленькими глоточками выпила шоколад. «Хочешь картошки?» — спросила она между делом. «Нет, спасибо». Она вычистила картонную тарелку до крошки, допила оставшийся на донышке шоколад и слезала с пальцев капли кетчупа и горчицы. Просто не девушка, а ходячий аппетит. «Насчет твоего деда», — сказал я. «Значит, сперва мы должны пробраться в лабораторию, так?» «Пожалуй. Возможно, остались какие-то следы, которые подскажут, где искать его дальше. Там я уже разберусь». «Но как мы туда попадем, если рядом гнездо жабервогов, а генератор ультразвука вышел из строя?» «Об этом не беспокойся. В офисе есть переносной излучатель. Не такой сильный, конечно, но на несколько метров вокруг того, кто его несет, поле держит неплохо». «Тогда проблем нет», — успокоился я. «Правда, есть одна сложность», — продолжает она. «Батареек излучателя хватает только на полчаса. Потом он автоматически выключается и требует подзарядки». «Весело», — криво усмехнулся я. «И сколько длится зарядка?» 15 минут. 30 работает, 15 заряжается. Полчаса — это как раз дорога от офиса до лаборатории, потому дед и сделал его небольшим, чтобы нести было легче». Я вздохнул и ничего не сказал. «Ладно». Все же лучше, чем ничего. Вырулив с ресторанной стоянки, я заехал в круглосуточный супермаркет купить пару банок пива и карманную бутылку виски. Вернувшись в машину, выпил все пиво и четверть виски. На душе немного полегчало. Оставшиеся виски плотно закрыл, передал толстушке, и она спрятала бутылку в рюкзак. «Зачем ты столько пьешь?» — спросила она. «Наверное, чтобы не было страшно», — ответил я. «Мне тоже страшно, но я же не пью». «Нам с тобой страшно от совершенно разных вещей». «Не понимаю». «Чем старше человек, тем больше в его жизни того, чего уже не исправить». «И тем сильнее он устает?» «Ага», — кивнул я. «И это тоже». Она протянула руку и коснулась моего уха. «Не волнуйся, все будет хорошо. Я всегда буду рядом», — тихо сказала она. «Спасибо», — ответил я. Подъехав к офису ее деда, мы вышли из машины. Я надел рюкзак. Живот болел зверски. Будто по нему садистски медленно, один за другим, проезжали грузовики с кирпичом. «Это всего лишь боль», — повторял я про себя точно мантру. «Физическая боль, ничего общего со мной самим не имеющая». Я собрал в кулак остатки самоуважения, вытряхнул из головы мысли о больном животе и поспешил за толстушкой к зданию. Молодой громила-охранник на входе потребовал предъявить удостоверение жильца. Толстушка достала из кармана пластиковую карточку и вручила ему. Охранник вставил карточку в прорезь компьютера на столе, проверил на мониторе ее имя и номер апартаментов, и лишь затем, нажав кнопку, отпер нам дверь в вестибюль. «Это очень специальное здание», — объяснила толстушка, пока мы с ней пересекали огромный зал. «Все, кто входит в это здание, связаны с тайнами, для охраны которых требуется система абсолютной безопасности. Здесь, например, проводятся научные исследования особой важности, какие-нибудь сверхсекретные переговоры, ну и так далее. Как ты видел, охрана у входа устанавливает личность и цель визита, а затем до последнего шага отслеживает телекамерами, действительно ли человек идет, куда заявил. Так что любым хвостам, даже просочись они за нами в вестибюль, все пути дальше будут перекрыты». «Значит, охране известно, что твой дед прокопал у себя дырку под землю?» «Кто их знает? Но вряд ли. Еще когда это здание строилось, дед заказал особую планировку с выходом в подземелье. Но об этом знали только два человека — домовладелец и архитектор. А строители считали этот выход обычной вентиляционной отдушиной. По-моему, даже все официальные чертежи в этом месте подделаны.